Что-то зашелестело в траве. Егда было подумала, что Фифила, что вот ведь какая удача, она сможет Кощею ее показать. А это был еж, и он очень спешил убраться из-под копыт. А все-таки Егда велела себе улыбнуться. «Твои боги, наверное, лучше моих. Видишь, все по-твоему вышло». А Кощей мотнул головой, растопырил 7 пальцев. «Один лето, 2 лета. Столько летов уйдет, ты и я, один шатер. Там», она удивленно кивнула в сторону дикого поля, «ты меня украдешь, украдешь». И он снял с себя амулет, и она тоже стянула с себя оберег. Не спеша, чтобы вышло как можно торжественней, они обменялись дарами, надели их на себя. «Сымарглом клянусь», и Кощей девочки оберег ладонью прижал. «Украдешь, как веснуху», вдруг вспомнила Егда. «И коров наших угонишь, и людей наших убьешь». «Это кто?» — увидел Кощей на траве мертвую птицу и рукой показал. «Это падаль», — сказала девочка. «Мой отец, падаль. Кто его падаль сделал?» — вдруг крикнул Кощей. И Егда тоже в ответ закричала. «Это вы, степняшки, напали на нас». Нечего было Кощею на это ответить. Только поднять коня на дыбы, только пообещать. И опять нападу, и опять украду, и помчаться вслед за удалом. Егда глотала слезы и обиды, а рукой она прижимала к груди его амулет. И пока ехала к дому, руки так и не отняла. Первым запах 2 приближавшихся всадников почуял волк Калавул. Белая шерсть у него на загривке встала дыбом, и лихо тоже принюхалась. Дух был чужой. Уж не тот ли самый детеныш из чужаков к ним сейчас приближался? Калавул незаметно выглянул из-за камней, обернулся, и великанша кивнул. В небе и облачка не было, только жаворонок в самой его вышине висел и звенел. Только стрижи, как степняцкие сабли, пересекали пути друг друга. Короткие тени коней и их всадников едва заметно теребили ковыль, будто лихо, шерсть Калавулу. А она и вправду ее теребила сейчас свободной рукой, а другой, несвободной, искала для чужого детеныша камень побольше. Но никто бы из них не мог угадать, чем кончится эта встреча, не те, кто, таясь за камнями, ее ожидал, не те, кто открыто и беззаботно к этим камням приближался. Часть вторая. Боги и их люди. Вот еще один трудный вопрос. Что такое судьба человека, и только ли Макаш была над ней властна? Люди думали. Да, одна только Макаш. Подойдет она к веретенному дереву, веретенце на нем подкрутит, и задурит человек, закуролесит, себя забудет, а подкрутит она веретенце в другую сторону, и на подвиге станет ахач человек, и от работы его калачом не отводишь. А столкнет Макаш 2 веретенца, пусть даже и ненароком столкнет, так, заденет случайно, и все, люди эти на целую жизнь могут врагами сделаться. А если свяжет чьи нити богиня, этим людям уж точно друг без друга не жить, потому что такая теперь им судьба. И детям так всегда объясняли, и в песнях так пели, но самые чуткие из людей примечали, над иными богиня как будто бы и не властна, а вслух боялись сказать, потому что не знали, в догадках терялись. Кто же над ними и властен тогда? Ведь совсем без опеки нельзя человеку. На том и земля стоит. Люди богов своих чтут, боги их судьбы вершат. Но если не Макаш вершит, тогда кто? А вот мы это сейчас и узнаем, то узнаем, чего никогда уже не узнать в ту пору живущим. То узнаем, что знает теперь одна лишь Фифила. Конечно, зверек она бессловесный. Ну да что же, а мы в чистое поле пойдем, станем звать ее, в каждой норке станем высматривать, на бугорке каждом выглядывать, и отыщем в конце-то концов, и в глаза ее рыжие, бездонные взглянем, и прочтем в них. Но обо всем по порядку. Похищение Кощея. 1. Кони первыми почуяли близнецов. Те еще из-за камней не вышли, а кони уже пятиться стали, а потом и на задние ноги от ужаса приседать. Натянул поводья удал. Нет, не слушает его конь. И Кощеев конь тоже седока своего не послушал, хотя и шепнул ему мальчик в ухо. Эрдин, хар, самое заповедное слово шепнул. Проверил удал меч, на месте. Проверил колчан со стрелами, на боку, лук рукою нашел, потому что не мог конь его ни с того ни с сего заблажить. На мальчишку взглянул, видно, вместе им с врагом неведомым биться. Ко всему, казалось, готов был удал, но вот вымахнул этот враг из-за огромных камней, и дрогнуло его сердце. Волк размером с коня на пути их сидел, так, по крайней мере, показалось удалу, и уж точно размером с коня одноглазая великанша. И бабища это еще и камень над головой удержала, да ведь это же одноглазая лиха и брат ее Калавул. Сдернул удал лук с плеча, прошептал стреле: «Стрела, попади». А только не послушалась удала стрела, а может быть, и рука не послушалась. А еще под удалом дрогнул конь, потом на дыбы встал, Хорошо еще седока с себя не смахнул, и понес его прочь с диким ржанием. Вслед удалу валун полетел, который лихо в руках держала, и такая силища была у нее в руках, что отскочил от земли этот камень и вверх полетел, снова упал и опять отскочил, а Калавул уже сзади, с хвоста, коня Кощеева сторожил, носом чуял, молодая конина, редкое угощение будет, шагнула лихо к коню, за шиворот мальчишку стянула, поднесла его к глазу поближе, детеныш, сказала, надо же, какой мелкий, и к груди необъятной прижала, вот бы был у меня сыночек, вот бы я его козним-розним учила, но извернулся в руке у нее Кощей, ножом великанши палец проткнул, вскрикнула лихо и зашвырнула его на огромные камни, так Кощей оказался на узком уступе, три шага влево, три шага вправо, а внизу, клыкастая пасть уже слюною исходит, полезала великанша порезанной палец и новый камень с земли подняла, умри и не отомри, так сказала. Вжался в каменную стену Кощей, вниз прыгать, впасть прямиком, здесь оставаться, как муху, камень его размозжит. Не ожидал он, что выпрыгнет снизу волк, а все же успел, полоснул по черной губе ножом. А что после случилось, мальчик понять не успел, вместо двух великанов себя самого вдруг увидел. Как такое могло быть, а ведь было, волосы черные, всклокоченные, его, и лицо раскрасневшееся, от сражения взмокшие, тоже его, вот оно, руку лишь протяни, и чтобы наваждение это развеять, протянул и коснулся рукой, металла холодного, звонкого, на земле небывалого, и поднял кверху глаза, над Кощеем стоял Семаргл, уперев в землю меч, этим мечом Кощея и заслонив, и три шага влево закрыв и три шага вправо, настолько огромен был этот меч, что же сказать о том, кто его носил, кто легко им играл, вблизи он как будто был весь из света, но не того, который до рези слепит, а того, который глаза насыщает, как вода в жаркий день насыщает гортань, как материнское молоко насыщает и светится, светится и потом, у младенца внутри. И от близости непривычного этого света голова у мальчика закружилась, он не видел уже ни Семаргла, ни себя самого, он лежал на уступе без чувств. Лихо давно уже выронила валун, которым замахивалась на Кощея. Как только Семаргла увидела над собой, так за спину камень и обронила. Только Калавул еще щериться продолжал, и тогда Семаргл поднес к его носу свой меч, не тот, за которым Кощей лежал, а второй, их ведь было всего семь у Семаргла, еще пять мечей за поясом юного бога висели, зарычал Калавул, а все же от колкого холода возле носа, возле губы распоротой вздрогнул, попятился, и лихо тоже назад шагнула, и уже потом со всех ног побежала, и волк Калавул, большими прыжками за ней, прощально заржав, от страшного волка подальше ринулся по степи маленький кряжистый конь. Два. Люди, как всегда в этот час, на крышах своих домов стояли, с Дождьбогом прощались, чтобы знал, чтобы видел Дождьбог, как они его ждут, чтобы завтра не задержался он под землей, не заспался в подземной своей пещере. И потому раскатисто, громко кричал ему вслед Родовит, «Твой путь под землей да будет прямым и недолгим». «Да будет так, так и будет», — заклинали Дождьбога люди, но уже не все заклинали, иные на удала смотрели, как конь удалов своего седока по селищу нес, сидел на коне удал как-то странно, безмысленно, будто не он конем правил, а конь его сам, как дров вязанку, привез, а ведь все так и было, вращал глазами удал, а что конь его уже возле родного плетня стоит, в толк взять не мог, выскочил с их двора заяц, «Папа, папа», — кричит, а удал не гу-гу. Так вязанкой у дров и свалился на землю, и долго еще люди его водой поливали, пока он снова глаза открыл. Открыть-то открыл, а говорить все равно не в силах. Тогда его под руки взяли, на княжеский двор повели. Может, хоть Родовиту что скажет, может, Лада с его немотой совладает. Вот и месяц на небе взошел, вот уже и полнеба лемехом своим пропахал. Хлопочет Лада, старается, петухом над удаловой головой водит. Бесчетно заговоры бормочет, голосисто петух поет, а удал все молчит, только глаза таращит. Тут же, рядом, к амбару прижавшись, Егда сидит. Сколько не гнал ее спать Родовит, не пошла. Какой сон, пока не расскажет удал, что с Кощеем. Возле Егды заяц от ночного холода зубами стучит, слезы по лицу кулаком размазывает. Вот уже мамушка и другого петуха Ладе несет. Вот и Егда под амбаром не усидела, подбежала к удалу. Говори, ну... Говори, и за рубаху его затрясла, чуть не порвала, вот уже и вторую часть неба месяц перепахал, задремали возле амбара дети, накрыла их мамушка шкурой, а сама третьего петуха Ладе несет. Еще голосистее первых двух петушок оказался. А как молчал удал, так и молчит. Мычит иногда, а сказать не может. На третьем петухе родовит из дома спустился. Светлело уже вокруг, только в кустах и деревьях густилась еще, пряталась тьма. Боги меня надоумили, тихо сказал родовит, чтоб Ягду не разбудить. Он лихо видел, а мамушка с Ладой как закричат, а ведь и вправду, на кого одноглазая взглянет, тому как землей рот набьет. Проснулись от этих криков дети, глазами сонными хлопают, а мамушка уже в ухо удалу орет. Лихо, да, ты встретил лихо, удал, подскочила Ягда с земли, видит, кивает удал и трясется, весь как дерево в бурю, и лавка тоже под ним дрожит. Когда они были совсем несмышленными, заяц, ягодка, утя, щука, то шептались от взрослых тайком. Вот бы к той пещере пробраться и лихо своими глазами увидеть, надо только в глаз ее не смотреть, и все тогда хорошо обойдется. Заплакала Ягда, какими же они глупыми были, и в дом заплаканная вошла. Вдруг слышит в потьмах, сестренка, а я ведь могу твоему горю помочь. Обернулась, жар в углу, на постели сидит, спросила с надеждой. Помощь, но как, мы поженимся, и ты забудешь Кощея, вот дурак, и топнула на брата ногой, злой дурак, и выбежала из дома. Нет, я просто немного бог, улыбнулся змееныш, немного, но и немало, и воздух в обе ноздри втянул, ему нравилась свежесть, которую Ягда всегда приносила с собой. 3. Широко поднимаясь по горным плато, будто по каменным ступеням шагая, держал Семаргл за перевязь свой щит, а в щите, точно в люльке, лежал забывшийся мальчик. Сколько времени с того дня пробежало, не знал Семаргл. Боги плохо чувствуют время, боги ведь не считают восходов, а Кощей этого и подавно не знал. Но вот открыл он в одно прекрасное утро глаза, а утро это и в самом деле было одним из самых прекрасных в его недолгой пока еще не бессмертной жизни, и увидел близко-близко над своей головой облака, а чуть дальше, дышавшие холодом ледники. Щит Семаргла, в этот миг он все вспомнил и обо всем догадался, был огромен. Щит был почти что размером с шатер, в котором Кощей жил с отцом, матерью, двумя старшими сестрами и двумя младшими братьями. Изнутри этот щит был обтянут белой кожей, мягкой, сверкающей, так что мальчик мог себя в нем почувствовать еще и песчинкой, угодившей вовнутрь перламутровой раковины, иными словами сказать, будущую жемчужиной. Но он не был самонадеян, напротив, выбравшись из щита на каменное плато и увидев вдали Семаргла, Кощей почувствовал робость, которой не чувствовал еще никогда. Маленький мальчик из степняков, что он скажет этому чужому и прекрасному богу, о чем попросит, ведь боги существуют именно для того, чтобы их о чем-то просить, но о чем, чего ему хочется больше всего. И Кощей с изумлением понял, видеть Семаргла всегда-всегда, потому что свет, который шел от юного бога, приковывал взгляд и больше не отпускал. Ноги сами повлекли Кощея вперед, очень медленно, как после тяжелой болезни. Семаргл, сидевший на самом краю плато, оказывается, лепил облака. Пар к нему поднимался откуда-то снизу, наверное, от горячих источников. Нет, сейчас ему было мешать нельзя. И на полпути мальчик замер, и услышал. «Кощей, ты хорошо отдохнул?» «Хорошо», — ответил мальчик и ощутил, что говорит без помощи горла и языка, и, чтобы это проверить, добавил, «Значит, это ты делаешь облака?» И тогда Семаргл к нему обернулся, «Да, а мой отец делает тучи и огненные стрелы для них». Бог тоже говорил без помощи слов, и Кощей удивленно спросил, «А мы сейчас на каком языке разговариваем?» И услышал в ответ, «На языке понимания», и спросил, «Тучи нужны для дождя, а облака, для чего?» «На них уплывают души погибших воинов». «Ты знаешь, да?» «Ты знаешь, где сейчас мой отец?» — воскликнул Кощей. «Да, знаю», — кивнул Семаргл. «Если знаешь, скажи. Сейчас я скажу тебе только одно. Ты будешь воином, храбрым, может быть, самым храбрым на свете». Мальчик крикнул, хотя и без голоса, а все равно вышло громко. «И я погибну в сражении, да, и увижу отца?» Семаргл улыбнулся. «Будущее, за облаками, но боги-то его знают», — не унимался Кощей. Вместо слов Семаргл поднялся и из-за пояса вынул один из своих мечей. В новый миг этот меч лежал уже перед Кощеем. Большой, а все же, это было невероятно. «Мальчику соразмерный, бери же, он твой», — улыбнулся Семаргл. «А ты, тебе, наверное, нельзя без седьмого?» От волнения мальчик не сразу нашел за поясом нож. Нашел, прикоснулся к нему губами. «Это тебе, держи», — и запустил свой нож по каменному плато, точно по глади воды плоский маленький камень, и Семаргл подхватил его и, это снова было невероятно, поднял в воздух сияющий меч, и звери, в смертельной схватке обвившие его рукоять, размером были теперь не меньше настоящих Барса и Тура, и Кощей тоже поднял свой новый меч, и подбросил его, и стал рубить воздух, и горячо восклицать, он ведь был еще только семилетним мальчишкой, вот тебе, это за моего отца, и тебе, и тебе, и делал новые выпады, на смерть разя врагов, а Егду через седло, вот так, и в степь. Голос Семаргла был спокоен и строг, я дал тебе меч не для мести, не для мести, мальчик решил, что ослышался, меч для мести, в руке у Бога, значит, ты, и Кощей попятился, набираясь храбрости, чтобы сказать, ты не мой Бог тогда, и ужаснулся, когда это услышал, и опустил меч на плато, и побежал, сам не зная куда, уже горлом, уже губами крича, я должен им отомстить, я же для этого стану самым храбрым на свете, наши боги учат нас так, а они не глупее тебя, и добежал до края плато, и увидел, дальше бежать уже некуда, бездна зияла возле самых Кощеевых ног, и тогда мальчик двинулся в бездну, по отвесной стене, сначала нога легко находила опору, порою размером не больше ступни, но вот нога заскользила по отвесному камню и зависла над пустотой, теперь он лепился к скале, будто случайно проросший росток, только корней, чтобы лепиться, у мальчика не было, щит Семаргла спустился за ним почти в то же мгновение, мальчик поднял глаза, юный бог улыбнулся, нам нужно еще о многом поговорить, над бездной висеть было страшно, и все-таки мальчик немного помедлил, вздохнул, а потом прыгнул в щит, словно бы в колыбель, и она закачалась и медленно двинулась вверх, люди просят богов обо всем, плыл и думал Кощей, обо всем, чего только желают, а прощения, почему они никогда не просят у них прощения, но когда он увидел Семаргла близко-близко перед собой, у него это сделать тоже не получилось, Родовид в западне, один, из леса казалось, что это, пожар, Фифила так и подумала, снова змееныш набедокурил, а когда подбежала поближе, поняла, это люди теснят лес под новую пашню, сжигают его, потом станут корни из земли корчевать, но сначала люди кланялись каждому дереву, дух дерева, уйди, дух дерева, не мсти, это Лада так говорила и птиц выпускала из клетки, чтобы души деревьев задобрить, птичек этих в силки наловили дети, и теперь стояли и спорили, чья синица, щука кричала, моя, а Ути казалось, что нет, что синица это его, и так они громко трещали, громче птиц. Кореню даже шикнуть на них пришлось. Вместе с Ладой поклоны деревьям клал и корень, потому что его звали так, и людям казалось, значит, его мольбы скорее до деревьев дойдут. Жар был тоже тут, как без него при пожаре. Ходил и деревья огненным языком поджигал, и Ладу с коренем торопил. Нечего, хватит с духами разговаривать. Если и стоит кому поклоны класть, так это Велесу, несправедливо в темницу земли заточенному, а только и в этой темнице Велес лучший из всех богов. Так говорил змееныш и себя еще больше словами этими распалял, и еще от этого яростнее деревья палил. Пугали людей эти слова, но больше слов их пугало, что слушает их Родовид, на посох свой опирается, хмурится, а молчит. А жар уже шел к ним по пепелищу босыми ногами, и ничего ему не делалось от горячих углей. Шел и кричал, грех не грех, если Велес, твой бог, мой бог тот, выдохнул Родовид и посохом о землю ударил, чье имя вымолвить разом не хватит сил, а с тобой, отец, это жар ему бросил при всех, у нас еще будет вдвоем разговор, и снова ахнули люди, потому что потупился, промолчал князь-отец, и снова подумали люди, не потому ли, что жар невредимым оттуда вернулся, откуда живыми не возвращаются, а Фифила чихнула, это ветер дым до нее от пожара донес, и прочь, на княжеский двор побежала, который уж день Егда в постели лежала, то забудется, то глаза ненадолго откроет, с тех пор, как вернулся удал, вот с той самой ночи, и в рот еды не брала, совсем никакой, потому и несла ей Фифила из леса голубику, морожку, а еще малины последней, пестрая, вкусная вышла охапка, перед высоким крыльцом Фифила всегда робела, трудно было зверьку карабкаться на крыльцо, а тут как раз мамушка шла по двору, увидала Фифилу, за шкирку ее ухватила, может, твоего хоть немного поест, и в дом понесла. Очень этого не любила Фифила, чтобы ее таскали вот так, фыркала она на это обычно, задними лапами воздух царапала, а тут и не охнула даже, только бы девочку увидеть скорей, а Егда опять в забытии лежала, ржаные волосы разметались, щеки маком горят, а пальцы крепко чужой амулет держали. Увидела это мамушка, руками всплеснула, такую нечисть, и надо же было, на себя, а от него-то, может, и вся напасть, и пальцы девочкины бросилась разжимать, не отпускала девочка амулет, только проснулась от мамушкиных стараний, села на тюфичке и еще теснее к себе чужой оберег прижала, а потом подняла его, к самым глазам поднесла, а были на том амулете две неподвижных скрещенных сабли, а еще вниз свисали пять вертких ножиков, небольших, с ноготок, и вот зазвенели вдруг эти подвески ножи, а может быть, просто руки у девочки дрогнули, а может быть, это издалека звон пришел, может, ляз струны тронул, а только вскочила Игда. Я знаю, я теперь знаю, он жив, и мимо Фифилы к двери на нетвердых ногах побрела, а вниз по крыльцу уже почти и бежала. Степунка ей нужно было увидеть, и вестью этой с ним поделиться. После того, как удал бессловесным вернулся, на другое же утро, прибился к их табуну Кощеев маленький конь, и Игда его Степунком назвала, и себе его попросила. Теперь Степунок в конюшне стоял рядом с Буланым, отцовым. Увидел он девочку и негромко заржал, а Игда за шею его обхватила. Он жив, слышишь, жив. А маленький кряжистый конь посмотрел на нее умным глазом и словно сказал, конечно, уж я-то знаю. Два, вот будто бы наипростейший вопрос, для чего живут люди, не степняки, что мы знаем о них, и не ладейные люди, хотя о них мы кое-что еще и узнаем. Нет, хорошо уже нам знакомые люди из селища. Вот они, для чего? Для родовитой в самом деле проще этого вопроса было не отыскать. Хрупок мир, неустойчиво, ускользающая мера тьмы и света, ночи и дня, тепла и мороза, суши и ливня, голода и избытка, черноты земли и белизны облаков, вот между ними человек и поставлен, чтобы меру эту хранить, а еще, для чего бы, и потому когда среди ночи вдруг разбудил его жар и повел для разговора вдвоем на капище, к идолам Перуна и Макоши, быстрым шагом повел, быстрее, чем мог родовит, и когда по дороге снова стал провелиса говорить, что же, подумал на это князь, а ведь жар тоже прав, если между землею и небом стоит человек, значит, и между Велесом и Перуном, значит, Велеса тоже нельзя забывать, идол Велеса был, хороший, большой, деревянный, он на подходе к топе стоял, и когда разливалась топь, ходили к этому идолу люди, просили Велеса воды унять, а потом свалился в топ идол, ни к кому стало ходить, да и сушь вон сколько стояла, Велесом разве детей теперь только пугали, или болезни, немочи разные отсылали, иди, мол, к Велесу под ребро, тяжело, надолго задумался родовит, пока они с жаром до капища шли, а только когда пришли они темной ночью на капище и когда объявил ему жар, что теперь у них Велес должен быть первым богом над всеми другими богами, а идолов Макоши и Перуна убрать надо с капища, а еще лучше сжечь и золою новую пашню присыпать, не поверил ушам родовит, осторожно сказал, мой сын, рожденный лучший из женщин, а жар будто этого только и ждал, да, сказал, кстати, о маминой воле, ты не забыл? Или я забыл тебе это сказать, одним словом, отец, твой княжеский посох ты ведь стар уже должен мне перейти, и не дав родовиту опомниться, а чтобы ягода не осталась в обиде, я так думаю, я женюсь на ней, вот, родовит опустился на землю, потрогал рукой росистые травы и теплу росы и удивился, еще холоднее росы была сейчас у родовит рука, сын мой, а все-таки вы с ягодой, брат и сестра, голос у князя дрогнул. Совсем ты ослаб, отец, а потому мы больше тянуть не будем. Завтра же скажешь людям о нашей помолвке. А не то, эхом ответил князь. Идолов этих твоих подпалю, как сухую траву. И по черной земле струйку огня гулять отпустил. Обернулся к Перуну и Макоши родовит. Тяжело, хмуро чернели боги, а лики их струйку земного огня отражали, будто молниями лики их передергивались. Надо спросить у богов, тихо сказал родовит. Я у них уже спрашивал. Хмыкнул жар, как ты смел, ладно, отец, ты устал, отдыхай, ночь до утра, вся твоя, и обратно, к дому большими шагами пошел, а что из-под ног у него во мраке выпрыгивало, может, ящерицы, лягушки, а может и Велес нечисть свою наушничать подослал, жар не знал, наступил какому-то мелкому гаду на хвост, ногою покрепче прижал, скажешь Велесу, завтра, моя помолвка, а потом уже отпустил, три, слово свое жар сдержал, лишь до утра дал отдохнуть родовиту, а утром один из мечей вынул из сундука и стал им фигурки богов колоть, все подряд, которые в углу, возле постели родовита стояли, колол и приговаривал, кому княжить, мне, кому ягоду в жены брать, мне, кому княжить, мне, кому ягоду в жены брать. Итак, пока всех богов в мелкую щепку не изрубил, закрыл лицо рукой родовитый, горько заплакал. А Ягде заплакать было никак нельзя, потому что все невесты перед свадьбой плачут. Так уж заведено, с беззаботными своими годами прощаются. Нет, не плакала Ягда, сухими глазами на Жара смотрела, а думала про корзину, в которую Жара хотели было уже положить и вниз спустить по реке, давно, когда он родился только, а потом спросили совета богов и корзину пустую в реку забросили. И когда подошел к родовиту Жар, ногами затопал: «Собирай людей, назначай помолвку». Ягда знала уже, что будет делать: вдали от дома, вблизи от дома, один. Хорошо, безлунная выдалась ночь, только вот идти приходилось на ощупь. Утя с зайцем, пока лодку несли на себе, три раза на землю с ней падали. Лодочку эту еще Летяй, Утин отец, своими руками выдолбил. И как не горько Уте было с ней расставаться, а Ягодке он не мог отказать, он это только недавно понял, ну вот ни в чем. Ягда и Щука ждали мальчиков на берегу. Хорошо, конечно, что темная выдалась ночь, а только все время приходилось попискивать, тоненько, чтобы на мышек выходило похоже, чтобы мальчики их нашли. Потому что по птичьи кричать было никак нельзя, тогда бы дозорные спохватились, а может, и хуже того, все селище поднялось. Попискивали, зябко ежились, а потом Щука тихонько вздохнула: «Нет, я бы так никогда не смогла, там же земля степняков, а потом, вдруг земля совсем кончится, и как свалишься за ее край». «И свалюсь», — устало сказала Ягда, — «все лучше помолвки этой». Она о стольком сегодня уже передумать успела, что никакие Щукины страхи не могли ее испугать. «Ты к Степунку не забывай, заходи», — попросила. «Он любит, когда с ним разговаривают». «А он что?» — удивилась Щука, громко, во весь голос. «Он разве понимает по-нашему? Поэтому мальчики их и нашли. Сначала лодчонку вперед толкнули, а потом сами со склона съехали. С земли поднялись, отряхнулись и молча стоят, потому что Утя от слов боялся расплакаться. А заяц, с тех пор как удала слова мучить стал, всякий день по 4-5 новым, себя уже взрослым почувствовал и попусту слов не ронял. И тогда Ягда решила сказать, так сказать, чтобы всем запомнилась эта минута: «Внуки вепря», — и помолчала: «а ведь я была бы вам хорошей княгиней». И Утя сразу захлюпал носом и молчком сунул ей в руку весло. А заяц сказал наконец: «Береги тебя, Перун». И Щука добавила: «И Макаш храни, и Дождьбог, и Стребок тоже». «Лодку на воду», — повелела Ягда, и мальчики подтолкнули долбленку в реку. Ягда в нее уселась, в ноги поставила мешочек с орехами и сушеными ягодами, на плечи набросила покрывало из беличьих шкурок, потом оттолкнулась веслом. И все, кругом была лишь вода и ночь, и были они одинаково черного цвета. «Мы будем ждать тебя всегда-всегда». Это был Утин всхлип, но как же он был уже далеко. Ночью было невозможно представить, что вокруг еще знакомые берега, потому что ночь незнакомым делает все. Сам себе человек среди ночи и то почти незнаком. Бесстрашной девочкой была Ягда, но это среди дня. А сейчас, чем уже становилась река, чем ниже склонялись над нею ивы, вдруг хлесткими ветками ударяли в лицо, тем делалось ей страшнее. А когда на небе появилась луна, девочка так ждала ее мерного света. Прежде невидимые деревья превратились в чудовищ, и каждая норовила ее испугать, или бросившись с шумом к воде, или только лишь корень свой скрюченный к девочке протянув, будто огромную волосатую лапу. А еще деревья зачем-то ухали разными птичьими голосами, или жутко подмигивали светляками. Иногда над самой ее головой проносились летучие мыши, или кто-то вдруг сильно толкал лодку снизу. Хорошо, если дух реки, а ведь это могли быть и души утопленников. В утренних сумерках река ненадолго сделалась шире, а потом, была ли это все та же Снепить, понятная и прозрачная, поспешающая, но медленно, как говорил про нее родовит, и Ягду учил в каждом деле вести себя так же, или это была уже совсем другая река, и тогда, как было к ней обращаться, чтобы ее унять? На рассвете эта чужая река сделалась уже невозможно узкой и быстрой. Река стала вертеть лодчонку, будто осиновый лист, а потом, так лошадиная кожа передергивается и сбрасывает с себя ненужного овода, чужая река подбросила лодку, и Ягда оказалась в воде. «Что я тебе сделала? Я даже не знаю твоего имени», — в отчаянии кричала девочка и боролась с холодной и вздорной рекой. «Корень дуба». Хорошо, хоть это имя она знала и вовремя назвала. Корень дуба был в этот миг над самой ее головой. Девочка за него ухватилась и, что было сил, стала вытаскивать из реки всю себя. Получилось. Она оседлала огромное, При свете утра уже нисколько не страшное корневище и увидела. Чужая река уносила прочь ее лодку, а рыжие беличьи покрывало сначала долго кружило на месте, а потом, наигравшись, утащило на дно. 2. Чтобы лететь на облаке, надо быть легче ветра. Как такое возможно? С перехваченным горлом думал Кощей, а потом думал так. Рядом с Семаглом и не такое возможно, ведь они же уже летели. Лежали на облаке, как мальчишки лежат на плоту и рассматривают водоросли, рачков, рыбешек. Только вместо водорослей под ними едва заметно колыхались леса. Здесь люди уже не живут, как обычно, без помощи голоса говорил Кощею Семаргл. Здесь живут только духи вод и деревьев. Эти духи живут вечно, как боги. Нет, они, как и люди, рождаются и умирают. А тогда для чего они? Почему-то разволновался Кощей. И вообще, все-все остальное, кроме богов, все, что исчезнет, зачем? Сначала спроси у себя, зачем то, что никуда не девается, не исчезает? Камни, боги или небесный камень, луна? Но это же ясно. Кощей перестал смотреть вниз, он сел, обхватил руками колени. Чтобы жить всегда, вечно, жить и не изменяться, в улыбке Семаргла ему послышалось сожаление. Люди и особенно дети, да, они могут становиться другими, лучшими, сильными, да. От волнения мальчик вскочил, жить и небесное делать земным, понимаешь, пусть на короткий миг, а все-таки это чудо, и оно не посильно богам. Кощей не был уверен, что понял услышанное. Что такое небесное? Облако, вот устанет оно, приляжет на землю и станет земною росой. Нет, Семаргл говорил не об этом. Он о том говорил, что может сам человек. Человек, даже бог не может. Но что, не спеши, улыбнулся Семаргл. Однажды настанет день, и ты это поймешь. А Кощей от смущения, от того, что он весь был для юного бога прозрачен, как бывают прозрачны только мальки, снова улегся на облако. Из зеленых, багряных и желтых деревьев вытекала река, мускулистая, быстрая. На своем узком хребте она несла небольшую лодчонку, и, увидев ее, Кощей почему-то разволновался, спросил, а боги, Семаргл, они, ну, влюбляются, как люди или как дети, да, но люди и дети о любви знаю больше богов, много больше, потому я и дал тебе этот меч, меч, разящий во имя любви, это правда, мальчик был изумлен, это и есть его имя, и увидев вдруг Ягду так близко перед собой, как если бы она была рядом, на облаке, жалобно попросил, Семаргл, а сейчас не смотри в мои мысли, хорошо, улыбнулся Семаргл, он прошелся по облаку, взбил его там, взбил здесь, оглядел, остался доволен, а Кощей вдруг увидел, пустая лодчонка попала в водоворот, закружилась в нем и исчезла, точно в змеиной пасти. 3. Мамушка, накрой, во сне бормотала Ягда, ежилась, нащупывала рукой покрывало, и вдруг проснулась, и все поняла. Она спала в дупле дуба. Был уже яркий день, но одежда на ней до сих пор не просохла. С черной ветки на Ягду смотрела белка. В лапе у нее был орех. «Дай мне», — попросила девочка. «Я есть хочу, очень», — и протянула руку. Но белка повернулась к ней пышным хвостом, тряхнула им и убежала. «Медведя с волком тем более ни о чем не попросишь», — подумала Ягда и с тоской поняла, кто на всем белом свете назов ее, может быть, и отзовется. Хворости на пасти, и высунулась из дупла, заберите меня поскорей, и увидела, на земле, в прошлогодней бурой листве, лежит оброненный белкой орех. 4. Чем суше, чем ниже делались внизу травы, тем сильнее сжималось у мальчика сердце, облако двигалось над землею так низко, что даже сусликов можно было в траве различить, они стояли на холмиках и тянули мордочки вверх, неужели они тоже могли видеть Кощея, а потом внизу заклубилось овечье стадо, будто облако отразилось в реке, а потом зароился табун темно-серых коней, и сердце Кощея сжалось еще сильнее. «Мой шатер!» — вдруг выкрикнул мальчик голосом и губами, и осекся. Среди дюжины островерхих шатров, так похожих на степняцкие шлемы, их шатер был самым большим и красивым. Возле шатра Лакпаса и Арти, две его старших сестры, да или Кос, моя мать, снова крикнул Кощей. С другой стороны шатра его мать, взяв за руки младших братьев, кружили их над землей. «Отпусти меня, я хочу слышать их смех. Они уверены в том, что ты мертв». В голосе юного бога не было сожаления. «Они уверены в том, что ты уже не станешь другим. Отпусти меня», — гневно сказал Кощей. «Для того мы и здесь», — согласился Семаргл и не сразу добавил. «Чтобы ты все решил сам». «Я решил», — закричал Кощей и приблизился к краю облака. Но когда его мать, кружившая младших братьев, со смехом запрокинула к небу лицо, он в испуге отпрянул, помолчал, обернулся к Семаглу. «Хорошо, что я видел их», и опять помолчал. «А теперь я хочу стать другим, я хочу попробовать стать другим, лучшим, да, ты мне в этом поможешь?» Вниз Кощей уже не смотрел. 5. Такого чужого, такого непроходимого леса Ягда в жизни своей не встречала, еле нарочно, только чтобы ее не пустить, широко топырили лапы, но девочка упрямо их раздвигала, поднимала их шишки, вылущивала орешки, а поваленные деревья она жалела, их точно так же, как и ее, вырвала из родной земли с корнем, и когда Ягда через эти деревья перелезала или когда проползала под их корявыми животами, она гладила их пожухлый лишайник или мягкий, прохладный мох, к мухоморам руки тянулись сами, но девочка говорила себе: «Не ешь, Ягда, это, лиховосыпь, и это не ешь, это же бледная немочь». Бледной немочью в селище называли поганки, но однажды ей повезло встретить орешник, и еще, холодный, вкусный родник, и еще на узкой тропе, вепря. «Пращур, не тронь меня», и едва успела отпрыгнуть, и вепрь пробежал и не тронул ее, ей опять повезло. Потом идти стало легче, начались папоротники, и хотя они были с размером с Ягду, а иные и много выше ее, девочке нравилось словно бы плыть в этом тихом, зеленом мареве, и потом этом в мареве кто-то громко чихнул, Ягда испуганно остановилась, а потом кто-то тоненько фыркнул, и девочка догадалась: «Фифила», и замерла: «Фифила, я здесь», но папоротники, будто и неевые узоры, застыли в безмолвии: «Я здесь», и чтобы голос ее был слышней, девочка подняла его к небу. Возле кривой сосны, с нижней ветки сосны на Ягду смотрела Фифила. В ее ясных рыжих глазах сверкала решимость. Даже ее спокойные длинные ушки стояли теперь торчком. «Ну что ж, раз зверек все решил за нее», — устало подумала девочка, — «остается лишь двинуться следом». Между папоротниками Фифила катилась легким пушистым клубком, а по бурелому прыгала точно белка. Лес опять стал мрачней, и Ягде было все труднее за ней поспевать. Опять приходилось пролезать под поваленными деревьями и пугаться их корневищ, похожих на косматых, вставших на задние лапы медведей. В быстро сгущавшихся сумерках даже лесные поляны бросали Ягде под ноги то ежа, то корягу, похожую на змею, а ноги у девочки уже заплетались. И когда вдали она различила: «Ягода, ягода», буркнула из одной лишь привычки: «Меня зовут Ягда», и закричала в ответ: «Я здесь». Люди с факелами и маленькая девочка без ничего, без сил, без надежды устремились навстречу друг другу, а потом земля куда-то ушла из-под ног, ветки больно полоснули лицо, девочка закричала и свалилась на дно охотничьей ямы-ловушки. «Доченька», задыхаясь, звал Родовит, а над ямой уже мелькали смутные, неразличимые лица. «Родная», князь упал на колени, «ты меня видишь?» И тут же лицо Родовита с двух сторон осветили факелы. «Вижу», — хмуро сказала Ягда. «Хватайся», — крикнули голоса, и связанная из чьих-то рубах веревка заколыхалась перед самым ее лицом. Ягда не шевельнулась. «Твой брат согласился отложить вашу свадьбу», — с волнением вымолвил Родовит. «Насколько?» — строго спросила Ягда. «На целых 7 лет». «7 лет», — подумала Ягда. «Меня уже здесь через 7 лет не будет, меня Кощей украдет». Вздохнула, подпрыгнула и покрепче вцепилась в веревку. Прошли 7 лет. 1. Как это много, целых 7 лет, ощутили не только люди. Впервые это почувствовали их боги. Изменился порядок жизни, а вместе с ним и порядок слов. Боги и их люди, прежде в селище так говорили, а теперь от жара, от зайца, от кореня, а еще от тех, кто следом за ними родился и за эти годы подрос, можно было услышать: люди и их боги, или еще более невероятное, родовитые его боги, родовитые эти его боги. «Они требуют от вас слишком много усилий, молитв, жертв, эти боги», — объяснял людям Жар. «А Велес ждет от вас одного, так поднатужимся, а уж он за это, старицей». Выходило, по словам Жара, так, что Велес ждал от людей пустяка, 7 лет их жизни, только 7, Жар все рассчитал. За эти 7 лет люди были должны вытесать идола Велеса из камня, который Жар выбрал сам. Это был один из самых больших камней, нагромождение которых люди звали перуновыми столбами. В 5 человеческих ростов был этот валун, и чтобы сдвинуть его и дотащить до берега Снепити, место для идола Жар определил на низком, левом, заливном берегу. Людям пришлось научиться плести уже не веревки, а верви, толщиной с 2 руки, и верви эти смолою деревьев скреплять. Людям пришлось догадаться, а случилось это только на 3-й год, что волоком камень этот далеко не утащишь, что бревна нужны, огромные, гладкие бревна, а камень надо устроить поверх. Однако и эта затея, забравшая столько сил и столько рук от посевов, от грядок, от охоты, от ловли рыбы, едва не закончилась гладомором, а камень так и оставила посреди степи. И тогда смешливый конопатый Ютя придумал, что делать эту работу надо зимой. Снег на всем долгом пути убрать, на кострах растопить, дорогу залить водой, получившийся лед скребками и новой водою сравнять, так сравнять, чтобы сверкал степняцкою саблей, и уж тогда поднатужиться, вервями себя обмотать, крикнуть, и ух, вон дух, да и катить валун себе в удовольствие. А еще Утя придумал, что можно коней и быков запрячь, вот только ноги бы им в железо обуть, чтобы по льду не скользили. Но сколько о том не размышлял кузнец Сила, как можно копыта в железо одеть, так ничего придумать не смог. И людям самим на себе пришлось камень по льду волочь. Как людям шипы из железа к ногам приделать, эта Сила быстро сообразил. А только ведь и на льду работа эта в удовольствие не была. От мороза дыхания не хватало, от жизни впроголодь сил. Но нерадивых жар огненным языком погонял, радивым молочные реки сулил, которые пока еще под землею текут вместе со своими кисельными берегами. Жар, когда спускался под землю, их видел. А вот отпустит Вилис реки эти из-под земли, и новая жизнь у людей начнется. А то, что глаза свои зеленовато-болотные жар при этом к носу косил, радивые тем объясняли, что устает он больше других и от усталости взгляда уже не держит. Нерадивые же все чаще народовито смотрели, волю богов услышать надеялись, привыкли люди, что боги с ними его, родовито, голосом говорят, утешения ждали, упрека, проклятия, кровавому поту своему оправдания, что угодно услышать готовы были. А только князь их в землю смотрел, засохшим стручком изогнулся за эти годы их князь, и тому уже рад радешенек был родовит, что жар про свадьбу с сестрою молчит, что посоха княжеского не касается, а уж за то, что идолов Перуна и Макоши языком своим огненным не поджег, за это князь и в ноги готов ему был поклониться. На две головы теперь возвышался жар над любым из самых крепких мужчин, что ему было все по-своему сделать, а он нет, он разрешал родовиту и жертвы богам приносить, и в дуб Перунов входить, вопросы богам задавать, он только всем остальным запретил быть при этом, сказал, и того довольно, что за вас родовит надрывается, а вы делом, вы идолом Вилиса занимаетесь. В последние два года, когда валун уже до сны пяти доволокли, половина мужчин каменотесами сделалась, камень бессмысленный стали в идола превращать, как пашню грачи, тесно его обсели, и ну стараться. Иногда выходил родовит на высокий берег реки, на их старания посмотреть, и люди тогда, как один, головы выворачивали, тоже на князя глядели, ждали, многие еще очень ждали, что он посохом по земле громыхнет и криком, как молнией, воздух насытит, разрази всех Перун, но ждали напрасно. Вот уже в ноги себе смотрел родовит, а вот и прочь с высокого берега шел. Два. И еще один до сих пор нерешенный вопрос. Чем жили боги, что их вечность питала? Разве не золотистые яблоки с дерева жизни? Разве не дух жертвенных приношений, которые им родовит теперь реже, теперь в одиночестве, а все-таки возносил? Не могли же зависеть боги от порядка человеческих слов, или все же могли и жили именно этим порядком, мы не знаем на этот вопрос ответа, но нам достоверно известно, еще перед тем, как идолы Перуна и Макоши были жаром дотла сожжены, оба бога ощутили недомогание, это было невероятно, это было впервые в их жизни, Макош склонилась над следом копытца оленя, но дождаться, когда след заполнит вода, не смогла. Звон глиняных колокольчиков показался ей звоном в ушах, голова закружилась, богиня с волнением опустилась в траву, вновь склонилась над следом, а перед глазами плыл у нее туман, получалось, что будущее, в которое ей сейчас заглянуть было необходимо, так и будет сокрытым. Родовит устал уже ждать от богини ответа, как ему быть, если жар снова заговорит о свадьбе с Ягдой, сестрой, а Макош ответа на этот вопрос дать никак не могла. Макош чуяла, что-то важное, не для людишечек только, это бы пусть, для богов что-то необычайное, судьбоносное в свадьбе этой таится, и не знала, связывать или не связывать две их нити, часто в будущее глядела, пока еще могла заглянуть, но одно выплывало в копытце, вот пришла ей охота смерчем взлететь, а у нее ничего не выходит, и в это же самое время Перун, бивший молотом по остриям своих молний, ощутил укол в месте, которое у людей называется сердцем. Это был сильнейший укол. Выронил Перун молот, ухватился за наковальню, и хотя вскоре боль отпустила, удивление ею осталось. Они встретились возле дерева жизни. Они оба к нему, не сговариваясь, с разных сторон небесного сада пришли, сели рядышком, прислонились к стволу. Золотистые яблоки сами падали в их подставленные ладони. Они ели их жадно, как дети едят, залезшие в чужой сад. А потом богиня сказала: «А мой громовержец, а не созвать ли нам богов на совет, Симаргла? Дашь бога, Истребога, его тоже, отец слишком стар», — хмуро сказал Перун. «Вот и жар на земле говорит сейчас ровно то же, прародовито». Но Перун ее не услышал или услышать не захотел. «Симаргл слишком юн. Дашь бог, я не помню, чтобы он хоть однажды сказал дельное слово». Медвяные пряди Макоши не зазмеились, даже у прядей не было нынче сил. И все же богиня привычным движением согнала их с лица. «Люди делают идола Велесу. И представь, из того самого камня, которым ты сделал его хромым». Но вместо гнева, а Макош так ждала его гнева, ярости, бешенства, громовержец вдруг улыбнулся. «Из того самого камня, бедный Велес, какая злая насмешка! Или он научился у Макоши свои мысли таить? Взгляд свой, по крайней мере, он прятал сейчас в золотистое яблоко». И богине вдруг стало по-настоящему страшно, жить и не читать его мыслей, жить и не знать грядущего. 3. Сказать, что в свои 14 лет Егда была хороша, ничего не сказать. Назло жару она мазала лицо сажей, а в иные дни и наоборот, посыпала мукой, чтобы он вот так не глазел, чтобы ноздри свои чешуйчатые вслед ей не ширил, а только из черной сажи глаза ее еще ярче, еще васильковей блестели, а из-под белой муки румянец все равно выбивался, и был он сквозь белую эту изморось, еще желаннее, будто солнце зимой. Людей она не стеснялась, ей все равно было, что будут люди о ней говорить, люди, которые стали жару послушнее скотины, а собственного отца, который из страха жару во всем уступал, Егда и вовсе ни в чем не смущалась. Однажды спросил у нее Родовит: «Доченька, а если все же снова жара свадьбе заговорит?» А она и вопроса его не дослушала. «Отравлю», так сказала. «В лес ему пойду за улитками и за земляными червями, в крошево их с бледной немочью изрублю, и скормлю». И такая в ней ярость была, такая решимость, замолчал Родовит, оробел ей сказать: «Неужели ты брата родного, и опять отца своего, Богумила, припомнил?» И еще тягостнее замолчал. Когда идола Велеса поднимали, казалось, невервями, жилами собственными тянут люди его с земли, одна только Егда на это смотреть не пришла. Родовит, тот на крышу хотя бы полез, а так все сошлись. Кто не тянул, тот бревнами с трех сторон подпирал, а те, кто не подпирал, криками помогали: «И ух, вон дух, и ух, за двух!» А кто и так помогать не хотел, старых своих богов опасаясь, все равно тут стоял, на диво это глядел, гадал, выдержат ли, не порвутся ли верви. И втайне-то, может, всем сердцем желал: пусть не выдержат, пусть порвутся, но только втайне, молчком. А ведь жара и не было рядом. Уть работаю руководил, все прикинул, все сам рассчитал, видно, хотел поскорее уткою называться. А только сел в свою ямищу каменный истукан, хорошо, основательно сел, люди его со всех сторон еще немного землей прикопали, и уже озираться стали. Где же все-таки жар? Наверное, подумали, он сейчас на высоком склоне появится, может быть, даже и княжеским посохом им оттуда махнет. А такое на том берегу увидели вдруг, что и на ногах не все устояли. Первый мамушка на колени упала, следом удал, и кузнец Сила, и гончар Дар, и Калина, старший его внук, рядом с дедушкой опустился. А потом опомнились люди и через Сныпить вброд двинулись. Потому что идолы их богов, Перуна и Макоши, горели на капище. И Егда, как же злилась она потом, что позволила, будто мотылька на огонь, приманить себя этим. А только ноги сами ее из дома на капище понесли. Закричал Родовит на крыше, она и кинулась. Близко было бежать, раньше всех прибежала. А жар, должно быть, и это предусмотрел. Ухватил ее за руку огромной своей ручищей. «Вот», — сказал, — «и прошли, сестренка, 7 лет. Пора на свадьбу людей созывать». Что было и где ответить? Первое, что нашлось: «Без благословения отца не пойду», — ухмыльнулся жар. «Этот-то, этот благословит. А хочешь, к Велесу в топь на руках тебя отнесу, и Велес благословит». И легко, как соломинку, ее на руки подхватил. А люди, которые с того берега наконец до капища добежали, увидели догоравших своих богов, и снова многие на колени упали. А только жар, должно быть, и это заранее угадал. «Храни вас, Велес», — сказал. «Так вы, что же, про нашу свадьбу уже все знаете?» Зарычала, забилась Егда от бессильного гнева, а жар ее только еще теснее прижал. Невесте положено перед свадьбой поплакать немного. Ну все, поднимайтесь с колен, еще успеете нас поздравить. И прочь большими шагами пошел и еду с собой унес. Заплакала мамушка, громко заплакала, без боязни, потому что увидела вдруг. Вот так же точно и Вилис княгиню Лиску в лес от нее уносил. И девочку, ягодку свою, отбивать побежала. А жар и сам ее на землю уже опустил. А мамушке подбежавший так сказал: «Три дня вам на слезы, а там уже свадьба». Долго еще, до темна, люди по пепелищу ходили. На угольки с тоской усмотрели, их к себе прижимали. Кто посмелее был, говорил: «Накажи нас, Перун». Лада так говорила, Удал говорил, и Ися, и Гончар, и Кузнец, всех и не назовешь, и Родовит, он на крыше дома стоял, и все видел, и плакал без слез, тоже безмолвно кричал в небеса: «Мой Бог, сделай же что-нибудь». Время действий, один, как будто снова у людей порядок слов изменился. Не вы наши боги, а мы ваши люди, мы, люди вот таких-то богов, и даже жар, от кого всех меньше этого ждать приходилось, и тот смирением и трепетом переполнился. Но жар, понятное дело, перед кем? Перед отцом своим, Вилисом. И почему? Это тоже нетрудно понять. Кожей, нюхом своим звериным ощутил змей, лишь только идолов деревянных сжег, как же он между людей одинок. Одна детвора голопузая целиком, потрохами была за него. Детвору он в поход повести обещал, земли дальние показать, богатств несметных в этих землях набрать. А взрослые то ли верили в его молочные реки, то ли из страха вид делали, будто верит. Только луна взошла, полная, крупная, жирная, как улитка, облизнулся на небо жар и в лес отправился, в топь дорогу искать. Ни одну жабу окликнул, с десяток, не меньше, пока на нечисть Вилисову напал. А уж та его к топе и привела в сизых сумерках. Шум и грохот возле топи стоял, и земля неприятно под ногами ходила. Качались за топью вековые деревья и с гулом обрушивались. И эхо этот гул умножало. Оробел жар, за толстый ствол ухватился. Позвал осторожно, отец, и тут уж гул с грохотом стал к нему приближаться. Вилис это, оказывается, вокруг топи бродил, телом застывшим, силою пробудившийся играл, развел ручищами две черных ели до неба. «Сынок!» — закричал, «я знал, знал, что придешь». Конечно, нечисть уже ему донесла про каменного истукана, и про свадьбу тоже весть на хвосте принесла, а только жар еще теснее к стволу прижался. «Отец!» — сказал, «ненавидит она меня». «Отец, что мне делать? А ты не спеши, ты к ногам ее землю всю положи, потом небо присовокупь». «Сынок, все только еще начинается, а люди?» С тоскою припомнил жар, «и люди не любят, совсем, людей на недокорме держи, у них любовь либо от страха, либо от недокорма бывает, а чуть их прикормишь, чуть по шерстке погладишь, вот тут у вас и начнется любовь». «А-а», кивнул жар и снова про страшное вспомнил. А ночью, отец, грозы стал бояться. И как, не сплю, в потолок смотрю, жду. Да что ты, сынок, разве Перун теперь тот, ко мне его сила отходит? Скоро вся уже отойдет. И елки за две макушки колючие ухватил да и выдернул из земли, будто морковки. А Перун и до колесницы своей вряд ли дошкандыбает. И от радостной этой вести засветилась глазами и тоненько захихикала топь. Цыть, позорные, не зло, весело Вилис прикрикнул. Давайте-ка. Подарки тащите для жениха, и ведь понесли, тут же в очередь встали, людям, подумал жар, такое бы послушание, и к ногам его складывать стали богатства земли, слитки золота, изумруды, сапфиры и еще такие каменья, которых он и названия не знал, и так хорошо журчали при этом, повелителю, князю, богоравному, богоподобному мужу, и его несравненной жене, тому, кто возведет нас на небеса, герою, воину, продолжателю рода. Людей бы этим словам обучить, а Вилис еще и невесте дар преподнес. В коробочке из черненого серебра мазь чудодейственная лежала, чтоб не обжег ягодку сгоряча, и подмигнул. А обмажешь заранее и огонь ее не возьмет. С полным коробом жар от топи шагал и с таким теплом, разлитым внутри, которое у человека бывает, когда он после чужбины снова дома окажется. 2. Разволновался, расчувствовался жар, и огонька в черном лесу не заметил, хоть и близко, а мимо прошел. А были у маленького костра Игда, Лада и Щука. За руки взявшись, ходили вокруг, то по солнцу, то против солнца. И так своим делом были увлечены, что тоже не приметили жара. Сначала в огонь смотрели, а после, на большую луну. Как в миске застынет в мороз молоко, такая луна над их головами стояла. Всех богов просили, огонь и холод в помощники призывали, а потом и землю, и воду, и ветер, и их просили Игде помочь, немочь на жары наслать, в топь его завести, Калавула на него навести, до рассвета за ладою повторяли, и ты могучий, и ты гремучий, порази змея жара, как ты Велеса поразил, и много еще всего, а уже на рассвете, когда костерок присыпали, ногами его притоптывали, так говорили, сокройся, жар, в землю, навеки, и от долгой бессонной ночи на траву присели без сил, сами у Игды глаза закрылись, а только вдруг затрясла ее лада, смотрит девочка, Фифила на поляне сидит, в котомочке ее роется, котомочку эту, небольшую, размером с ладонь, за поясом Игда всегда носила, а тут сняла ее, чтоб ворожить не мешало, прыснула щука, что за зверек такой, что за причуда, а Игда уже догадалась, только поверить боится, встала с земли, позвала тихонько,